Глава 25. Мы начали с площади, плавно двигаясь в сторону восточной части города. Именно там сосредоточились торговцы и предприниматели, поэтому торговый квартал словно магнит притягивал к себе путников. Улочки, что весьма удивительно, выглядели ухоженными и опрятными. Горки снега аккуратно, заботливые хозяева домов, убрали к стенам домов, дабы он не мешал ходить по брусчатке. Все вывески блестели и, казалось, мерцали в лучах солнца. Я с восторгом рассматривала все, что попадалось на глаза. Этот мир поражал своим многообразием. Одни только лавки с зельями и артефактами заставляли меня надолго застывать у витрин. Кэти лишь тихо следовала за мной по пятам, как и стражники. Иногда горничная рассказывала о том или ином приспособлении, видя мое замешательство. Я с благодарностью смотрела на девушку, не зная, что бы делала без такой помощницы. Зайдя в торговый квартал, сразу направилась в ювелирную мастерскую. Мне хотелось просто посмотреть на красивые украшения. Все девушки любили камушки и золото с серебром, и я не была исключением. Войдя в роскошный магазин с ажурной вывеской и большими окнами в полный рост, завороженно застыла. Все сверкало, ослепляя богатством и великолепием. Стеклянные витрины почти не отличались от тех, что остались в моем родном мире. Под прозрачной преградой виднелись настоящие произведения искусства. Большая люстра под потолком вмещала сотни свечей, чьи огоньки играли бликами в каплях хрусталя. Неужели этот город настолько богат, несмотря на расположение? Нет, я видела, что он не маленький, даже не так, Румороз просто огромный по меркам Средневековья. И не будь мы в горах, я с легкостью приняла бы его за столицу королевства. Однако откуда в горах среди сплошных снегов взяться такой красоте? Ответа у меня не было. Услужливая продавщица попыталась проявить к нам внимание, но быстро поняла, что мы ничего не купим. Отношение резко изменилось, и от ранее приветливой девушки прямо повеяло холодной отчужденностью. Все как и в родном мире. Есть деньги, и ты царь. Нет? Что ж, не мешай остальным покупателям. Поэтому я с полчаса поглазела на украшения, облизываясь на сапфиры и голубые бриллианты, а потом покинула не слишком приветливое местечко. Выйдя на улицу, встряхнулась, сбрасывая с себя липкое презрение продавщицы, и легко улыбнулась. «Миледи, вы уверены, что не хотите ничего купить?» — тихо спросила Кэти, робко привлекая мое внимание. «Его милость выделил вам пособие на личные нужды и хватит на многие украшения из этого магазина». «Нет, покупок в моих планах не было», — легко отмахнулась я, осматривая улицу. «Куда бы пойти дальше?» «Пошли в лавку травника». Внезапно попросила Глория, молчаливо просматривающая мои мысленные картинки города. «Мы можем купить полезные травы и приготовить несколько зелий». «Ты сможешь сварить зелья?» — заинтересованно спросила я, уже целенаправленно глядя по сторонам. «Тогда без проблем зайдем. Самой интересно посмотреть на местную флору». Нужная лавка, совсем крохотная и притаившаяся среди больших домов, нашлась ближе к южной части города. Мои ноги уже гудели от долгой ходьбы, а живот тихо урчал, прося подкрепиться. Поправив полушубок, спрятала замерзшие руки под меховую муфту. Кэти открыла дверь лавки, отчего раздался приятный перезвон колокольчика. Наружу тут же вырвался букет ароматов, насыщенный, яркий и отдающий лекарствами. Полумрак лавки ласково принял новых посетителей, окутывая, стоило переступить порог. «Добро пожаловать!» проскрипел старческий голос откуда-то из глубины. «Приветствую!» — доброжелательно произнесла я, выглядываясь в полумрак. Прямо перед входом виднелся прилавок, за которым хозяин разместил шкафы с десятками коробочек. На всех были бумажечки с витиеватыми подписями, скорее всего, названиями. Под потолком сушились травы, источающие невероятные ароматы. Я втянула насыщенный воздух, едва не кашляя от обилия оттенков. Пройдя к прилавку, заглянула за него. Пусто. Откуда же шел голос? Я растерянно оглянулась по сторонам и только тогда заметила старческую фигуру в балахоне. Старик стоял в проеме незаметной двери, ведущей в неизвестность. На сморщенном лице сверкала приятная улыбка, от которой я немного расслабилась. «Вы пришли за чем-то определенным?» — дребезжащим голосом спросил владелец лавки, опираясь на посох. «Нет», — я покачала головой, а после немного подумала и произнесла. «У вас есть мать-мачеха, первоцвет, медуница?» С каждым новым названием старик все больше усмехался, предчувствуя хорошую выручку. Я назвала целый список трав, которые хорошо борются с простудами. Среди морозов и снегов еще и с ледяным ветром – самое ходовое средство. Может, у меня получилось бы ввести в замке привычку пить его хоть раз в день? Это уменьшит риск болезней среди слуг. Только вот сомнения гложет, что они прислушаются и станут пить. Пока травник собирал мой заказ, я ходила вдоль развешанных пучков с травами. Довольно знакомые корешки и листья смешивались с совершенно дикими растениями кричащих оттенков. Даже синие и оранжевые встречались, и их я рассматривала с повышенным интересом. Внезапно послышался грохот, дверь лавки распахнулась, и внутрь залетела худая низенькая фигурка. Стражники тут же схватились за мечи, но моментально опустили руки, увидев источник шума. «Дяденька, пожалуйста, помоги моей маме!» — звонким, надломленным от страха голосом прокричала девочка. «Прочь пошла, поберушка!» — просипел старик, не отрываясь от сбора трав по ящичкам. «Прошу вас, маменьки, совсем худо!» — плача вновь взмолилась девочка. Ее худое тельце сотрясалось от рыданий, а на красном от холода личике виднелись темные подтеки сажи. Скудная одежда, слишком тонкая для здешней погоды, вызывала жалость. У меня защемило сердце от происходящего, а Кэти так отвела взгляд, сжавшись. Владелец лавки таки обернулся, однако вместо утешения или помощи взмахнул своим посохом, едва не попадая по голове малышки. «Шла прочь, сказал!» Девочка замотала головой, отказываясь, и вновь взмолилась о помощи. Когда старик второй раз замахнулся посохом, я не выдержала. С трудом получилось перехватить толстый набалдашник и оттолкнуть в сторону. Меня распирало от жалости и злости. Эти две эмоции вытесняли друг друга, не давая перехватить контроль над разумом. Дрожащей рукой я прикоснулась к вздрагивающему плечику девочки и склонилась к ее лицу. Заглянув в бесцветные глаза, полные горьких слез и безнадежности, ласково спросила. «Что с твоей мамой?» «Она второй день не может разродиться», — всхлипывая, прорыдала девочка. «У нас нет денег на повитуху и лакея. Она умирает». Меня прошиб холодный пот. 2 дня? Так долго? Каждая минута была на счету и могла стоить матери девочки жизни. Я попыталась придать себе уверенный вид, хоть и едва могла держать себя в руках от охватившего волнения. Обняв малышку за плечи, подтолкнула к выходу. Бросив полный надежды взгляд на Кэти, уловила слабый кивок. «Она заберет покупку, значит, можно пойти сразу». «Показывай, где твоя мама», — уверенно сказала я, выходя на улицу. «Я слабый, но лекарь. Попробую помочь твоей маме. Только медлить нельзя. Показывай скорее дорогу». «Спасибо, тетенька», — всхлипнув облегченно, пробормотала девочка и поспешила в нужную сторону.